Тут обе дочери хозяйки расплакались. Они боялись за Фабрицио, а так как они плохо понимали по-французски, то подошли к постели и принялись расспрашивать его. Потом они стали о чем-то спорить с матерью по-фламандски и поминутно обращали на Фабрицио жалостливый взгляд. Он понял, что его бегство может сильно повредить им, но они готовы подвергнуть себя опасности ради него. Он горячо благодарил их, прижав руки к груди. Еврей, проживавший в этом городке, раздобыл для него всю необходимую одежду и доставил ее в 10 часов вечера. Но когда хозяйские дочери сравнили принесенный редингот с Деламаном Фабрицио, то увидели, что его необходимо ушить. Обе немедленно принялись за работу. Времени нельзя было терять. Фабрицио показал, где у него спрятаны золотые, и попросил зашить их в купленную для него одежду. Вместе с платьем еврей принес ему и пару превосходных новых сапог. Фабрицио без малейших колебаний указал славным девушкам, где надо разрезать его гусарские ботфорты, чтобы достать бриллианты, и их спрятали за подкладку новых сапог. Большая потеря крови и слабость, которую это вызвало, привели к странному явлению. Фабрицио почти совсем забыл французский язык. Он обращался к своим хозяйкам по-итальянски, а они говорили только на фламандском наречии. Словом, собеседники понимали друг друга лишь с помощью жестов. Когда девушки увидели бриллианты, то обе, хотя и были совершенно бескорыстны, пришли в безмерный восторг. Они приняли Фабрицио за переодетого принца. Младшая и более наивная из двух сестер, Аникин, в простоте душевной расцеловала Фабрицио. Он же со своей стороны находил обеих сестер прелестными. И в полночь, когда хирург позволил ему для подкрепления сил перед дальней дорогой выпить немного вина, ему почти совсем не хотелось уезжать. «Где мне будет лучше, чем здесь?» – думал он. Все же около 2 часов ночи он встал и оделся. Но, выходя из комнаты, он узнал от хозяйки, что его лошадь увел тот самый офицер, который несколько часов назад приходил с обыском. «Ах, мерзавец!» – выругался Фабрицио. «Ограбил раненого?» Юный итальянец не был философом. Он даже не вспомнил, как сам он купил эту лошадь. Аникин, проливая слезы, сказала, что для него наняли лошадь. Ей жаль было расстаться с ним. Прощание было очень нежным. 2 высоких молодца, родственники доброй хозяйки, подняли Фабрицио и подсадили в седло. Дорогой они поддерживали его, чтобы он не упал с лошади, а третий провожатый шел на 100 шагов впереди маленького каравана и смотрел, нет ли на дороге сомнительных патрулей. 2 часа сделали привал в доме, принадлежавшем двоюродной сестре хозяйки скребницы. Как Фабрицио не уговаривал своих спутников распрощаться с ним, они не согласились, заявив, что лучше их никто не знает лесных дорог и тропинок. «Но завтра утром станет известно, что я бежал, а когда увидят, что и вас нет в городе, ваше отсутствие вам очень повредит», — говорил Фабрицио. Снова пустились в путь. К счастью, перед рассветом равнину затянул густой туман. К 8 часам утра прибыли в маленький городок. Один из молодых людей пошел узнать, не отобрали ли почтовых лошадей. Оказалось, что смотритель станции успел их угнать, а в конюшне поставил жалких кляч, которых где-то раздобыл. Отправились отыскивать лошадей в болотах, где они были спрятаны, и через 3 часа Фабрицио, приободрившись, сел в дрянной кабриолет, запряженный, однако, парой хороших почтовых лошадей. Минута прощания с молодыми людьми, родственниками хозяйки, была глубоко трогательной. Как ни старался Фабрицио найти удобный предлог, чтобы заплатить им, они отказались взять с него деньги. «Вам, сударь, сейчас деньги нужнее, чем нам», – твердили эти славные люди. Наконец, они отправились в обратный путь. Фабрицио, несколько возбужденный от дорожных волнений, послал с ними письма, в которых пытался излить все свои чувства к добрым хозяйкам. Он писал со слезами на глазах, и, несомненно, в его письме к юной Аникин сквозила любовь. Весь остальной его путь прошел без особых приключений. Прибыв в Амьен, он стал чувствовать сильную боль от колотой раны в бедре. Деревенский лекарь не позаботился хорошенько прочистить рану, и, несмотря на кровопускание, в ней образовался гнойник. За 2 недели, проведенные Фабрицио в гостинице, которую содержало жадное и льстивое семейство, союзники захватили Францию, а Фабрицио столько думал обо всем происшедшем, что стал как бы другим человеком. Он остался ребенком только в одном отношении. Ему очень хотелось знать, было ли то, что он видел, действительно сражением, и было ли это сражение битвой при Ватерлоо.